Променад. В большой коммунальной квартире были великолепные коридоры. Пройти из конца в конец – целая жизнь. Дойти от комнаты до кухни – путешествие. Коридора было, собственно, два, буквой «Т». Естественно, вся прелесть заключалась в том, который был длиннее и темнее. Лампочка там, кажется, была, но... Во-первых, выключатель находился на высоте, удобной для взрослых, а во-вторых, в темноте гораздо интереснее. Можно представить, что коридор — это вовсе не коридор, а страшный сказочный лес, где скрипучая дверь в чулан, вход в пещеру Бабы-Яги. Или вовсе не лес, а подземный ход, по которому маленькая принцесса убегает от злой волшебницы, от бабушки, которая заставляет есть кашу. Еще по коридору можно не идти, не бежать, а красться на цыпочках вдоль стены, прислушиваясь к странным звукам из секретной лаборатории, из кухни, ощущать себя разведчиком, рискующим жизнью. Кстати, опасность обнаружения не так уж мала, ибо на кухне соседка, баба Катя Граммофон, если она застукает, даст такого шлепка, что сразу начнется игра в пожарную сирену. А она вовсе не со зла, а так, чтоб дитя под ногами не путалось. Но самая большая игра начиналась, когда после долгих уговоров со мной соглашался поиграть папа. Нацепив мамино гигантское платье, утопив малюсенькую ножку в маминых туфлях на каблуке, раскрыв над головой старый кружевной зонтик соседки тети Лиды, я брала под руку утомленного моей фантазией отца, и мы торжественно начинали променад по коридору. Туда-сюда, сюда-туда. Я приветливо кивала головой воображаемым встречным парам, и коридор превращался в тенистую аллею дорогого заморского курорта. «Какой прелестный вид отсюда на горы и закат», — говорила я тоном светской дамы, если не считать хромания на букве «Р» и оглушительного присвистывания на всех шипящих. «Да», — вздыхал папа, оглядывая серый в трещинах и подтеках, давно небеленый потолок, — «вид более чем прелестный».